Объект насмешек. Фуз. По замыслу Нугманова, объект насмешек должны были изображать плохих парней, а Гребенщиков — такого Клинта Иствуда. Потом все переиграли. Женя, Федоров и Рикошет играли эпизодические роли, ты главную. Дусера не было вообще. Это перетасовка по ходу дела происходила, Константин? Нет, думаю, это произошло тогда, когда Рашид понял, что не будет приглашать на главную роль Гребенщикова. Там, кстати, и не шло разговора о том, чтобы вся группа «Объект насмешек» будет в роли плохих парней выступать. Рикошет, например, до сих пор уверен, что его роль не эпизодическая, а вполне основательная. Ну, ему виднее. А что касается «Объекта насмешек»? Тогда у группы был такой период, команда вроде бы существовала, но функционировала крайне редко. Когда начались съемки фильма, Рикошета этот процесс увлек гораздо больше, чем музыка. Ну, на тот момент они же уже достаточно долго вместе играли, с 86-го года, я пришел в группу значительно позже. Поэтому понятно, что их новая деятельность увлекла. В общем, это был уже период полураспада группы.